ни в парадный, ни к черной. В прихожую и то воспрещается. Пожалуйте, молодой человек. Прохор Евгеньевич, кричит издали Муня Блохин, протискиваясь к нему сквозь толпу. Прохор Евгеньевич, вы, должно быть, не знаете, я сейчас вам скажу. Прошка глядит на Блохина тем зловещим и многозначительным взглядом, каким обычно глядит шестиглазый на самых закоренелых рыдальцев, и, не ответив ни слова, обращается ко мне с той же насмешливой вежливостью. «Берите, молодой человек, ваши вещи, если они у вас есть, и пожалуйте за мной. Вот сюда-с». Он показывает мне дорогу, направо-с, налево-с, как будто я здесь никогда не бывал, и ведет меня к выходу, как полицейский своего арестанта. Он впереди, сбоку Костя. «Погодите, пожалуйста!» — кричит Муня Блохин, затертый толпой первоклассников, хлынувший из нижних коридоров. Я иду, опустив глаза. Почему-то мне так стыдно перед идущими вслед за мною товарищами, словно я пойманный вор. Наконец Муне удается протискаться к Прохору. «Прохор Евгеньевич, его только на 2 недели, только до постановления совета, я слышал, мне сказали, вы, должно быть, не знаете?» Совет уже заседал вчера вечером, экстренно, и постановил исключить его и еще 2. Услышав эти страшные слова, я не грохнулся на пол, не завопил, не заплакал. Для нового горя во мне уже как будто нет места. Тимоша что-то говорит мне, но что, я не понимаю, не слышу. Я как будто онемел и оглох. Мы начинаем спускаться в шинельную. Здесь я знаю каждую ступеньку, каждое пятно на стене. Какими испуганно круглыми, большими глазами глядят на меня первоклассники, 9-летние мальчики, толпящиеся внизу в вестибюле. Должно быть, им кажется, что я самый настоящий разбойник, который, если вырвется, наделает бед. Сгорбленный и несчастный, я спускаюсь по лестнице. В шинельной я вижу Милетия. Он стоит перед зеркалом и старательно приглаживает маленькой щеточкой свои жидкие белесые брови. Я кланяюсь ему в зеркало по старой привычке. Он смотрит на меня, как на забор или дерево. Прошка звонко кричит Моисеичу: «Подайте молодому человеку фуражечку!» Подавать гимназистам фуражки — такого обычая у нас не бывало. Я хочу шагнуть к твоей вешалке, знакомая вешалка, номер 11, первая слева. Но Прошка удерживает меня за плечо. «Не трудитесь, пожалуйста, вам сейчас подадут». И, перехватив мою фуражку, недавно купленную, с белыми кантиками, он делает ужасную вещь. Выламывает из нее мой гимназический герб и отдает ее мне без герба. В отчаянии я выбегаю в этой опозоренной фуражке на улицу, а губы мои сами собой повторяют: «Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колыма». Глава 10. Битва и победа. Герб у меня на фуражке был такой. 2 дубовых листочка, между ними 2 буквы и цифра, название нашей гимназии. Был он сделан из белого металла, фраже, и потому назывался серебряным. Цена гербу 30 копеек, но мама готова отдать за него несколько лет своей жизни, лишь бы он блестел у меня на фуражке. Мама знает, что тот, у кого на фуражке есть герб, может сделаться важным адвокатом или доктором, или знаменитым профессором. А тот, у кого на фуражке нет этих белых дубовых листочков, может во всякое время пойти в босяки и сгинуть в морозную ночь под эстакадой в порту. Конечно, хорошо было бы стать матросом добровольного флота или кузнецом, вроде Васьки Печенкина, но для этого нужна богатырская сила. Вон какие у Васьки Печенкина могучие мускулы. Я как раз подхожу к его кузнице на углу Канатной и Базарной и останавливаюсь под проржавленной вывеской, на которой намалеваны большая подкова и маленькая красная двуногая лошадь. Он гол до пояса и черен, как негр. Тело его лоснится от пота,